Глава 12. Интересно, я теперь всегда буду просыпаться с рассветом? Да и, судя по ощущениям, вполне выспался. Что ж, тогда оставим греться котелок, а сам на разминку и умываться. На втором десятке отжиманий организм мне напомнил вчерашние меха. Казалось бы, чего там? А нагрузка есть. Отрезал пару пластинок окорока от кусочка, что мне вчера завернул с собой Варас, и позавтракал, запив горячим чаем, который решил для экономии заваривать в небольшой медной посудинке, которую нашел в процессе приборки и отмыл. Затем закончил вандализм ошейника, намотал золотую нить на кусочек щепки, камни сыпал в спичечный коробок и положил его на полку с посудой, что стояла рядом с очагом, накрыв маленькой деревянной миской. Вышел во двор и посмотрел на трубу дома. Дыма нет. Значит, Варас еще не проснулся. Ну, тогда вот этим займусь. Подобрав у стены дома остаток жерди, из которой делал деревянный меч, решил изготовить еще один вид оружия, которым владею, скажем так, на твердую тройку. Нунчаку. А почему нет? Да, оружием это называется с большой натяжкой, так как против меча или копья штука бесполезная. А вот как аргумент в плане самообороны против возможных местных гопников или той же собаки вполне подойдет. Да и для развития суставов и связок полезно. Дерево поддавалось с трудом. Но когда на пороге своего дома появился Варас, я уже сделал две почти оформившиеся заготовки. И окончательно затупил нож. «Это что?» — спросил Варас, подойдя ко мне. «Как будет готово, покажу». «Ну, пойдем тогда работать». «Пошли», — ответил я и занес заготовки в хижину. «А то еще бир заиграет». Операция «Гвоздь». Да, до обеда я помогал Варасу делать гвозди. Сначала никак не мог приловчиться. Подать пруток на наковальню из горна, раскаленный конец которого отковывался немного на конус. Затем он отсекался на вставленной в наковальню железяке, напоминающей зубило, после чего отсеченный кусок нужно было быстро вставить соответствующее размеру отверстие в маленькой наковальне и пару раз ударить молотом сверху, в результате чего получалась шляпка. И потом оставалось подбить гвоздь снизу. Он выпрыгивал, и я смахивал его в металлический лоток на полу. Ближе к обеду у меня получалось гораздо быстрее, и Варас перестал ругаться непонятными словами. «Ну вот, управились», — сказал Варас, присев и закурив. «Завтра из городища пожалуют за заказом». «Как мне себя вести, если решат спросить, кто я?» почесал бороду Варас. «Не высовываться бы, конечно, тебе. Но рано или поздно все равно ты отсюда уйдешь. У тебя своя дорога. А там как богам угодно будет». «Это да. Ну, значит, я охотник с отшибленными мозгами. Тут помню, а тут не помню», — процитировал я доцента. «Да», — кивнул Варас, — «так и говори, если будут одолевать с расспросами». «Ладно. Иди ешь, я позову тебя». «Хорошо, я камень возьму нож заточить». «Бери». Снова сварил рис, мелко нашинковав в котелок остатки окорока. Получилось очень даже съедобно. Обед запил соком, затем вышел во двор и, заточив нож, снова занялся изготовлением нунчаку. Через полчаса на тропе от озера показались Дарина и Чернава. «Никитин, иди сюда, помоги!» Увидев меня, крикнула Дарина и махнула рукой. Чернава поздоровалась со мной, учтиво поклонившись, и прошла через калитку во двор, а я направился к озеру. «Вот, это твое, забирай!» — указала Дарина на две плетеные корзины, стоящие в лодке. «Не понял». «Что непонятного? Немного еды тебе купила?» — рассмеялась она. «А то на одних ужинах отощаешь совсем». «Спасибо, конечно. И тут еще, тут немного совсем. «Но зато это твои», — протянула она мне небольшой кожаный кошель. «Я в черном когте клык продала, что ты мне дал. Это лавка такая, где можно охотничьи трофеи продать. Давай мне другой клык в таком разе». «Хорошо, раз так, на ужин принесу тебе клык», — ответил я, подхватил две увесистые корзины и понес их к себе. «Ну вот, продовольственный вопрос на ближайшие дни решен. Спасибо Дарине, конечно. Интересно, сама додумалась или подсказал кто?» Развесил обе корзины на вколоченные когда-то кем-то в потолочные балки крючки. А то вдруг местные мыши погрызут продукты, большинство из которых для меня вообще непонятны. Ладно, расспрошу потом, как и с чем это есть. Вместо звука ударов по наковальне, что должны были меня оповестить об окончании обеда, прибежала Дарина. «Пошли, Никитин, Чернава зовет. И клык давай», — сказала она, положив руки на талию, замерев этакой амфорой. «Держи, амазонка», — вручил я ей свой охотничий трофей. «Что значит «амазонка»?» — медленно повторив слово, спросила она, смешно нахмурившись. «Как-нибудь расскажу. Пойдем». Пропустив Дарину вперед, следом в дом вошел я, задержавшись у порога и поклонившись богам, как учили. На что Чернава, сидящая за столом, одобрительно кивнула и, улыбнувшись, сказала. «Это хорошо, что ты принимаешь наши порядки. Ты поел?» «Да». «Хорошо, на пустой живот нельзя». «Что нельзя?» «На, выпей». Протянула она стакан с каким-то варевом по консистенции, напоминающим густой кисель. «Обряд силы и единения с духом зверя нельзя совершать». «О как! Какого зверя?» — насторожился я, не донеся стакан до рта. «Как какого зверя?» — показала она мне уже исписанный какими-то рунами клык с продетым в него тонким кожаным шнурком. «Болотного кота, конечно». «Я в него не превращусь?» — на полном серьезе спросил я. «Нет, вы будете с ним едины по духу». «Ну, это, надеюсь, не страшно», — ответил я и залпом выпил кисель. Снова знакомое ощущение. Опять ударило в нос газировкой, и немного закружилась голова. Пол, потолок и стены поехали, и я опять отключился. Пришел на себя, лежа на полу, примерно на том же месте, где стоял, перед тем, как выпил ведьмино зелье. «Посмотри на меня», — сказала Чернава, сидящая за столом. «Теперь на дверь, на окно. Хорошо, поднимайся». Ощущалась небольшая слабость в ногах. Я присел за стол и спросил. «Я хоть в полнолуние не буду превращаться в этого кошака и убегать на болото в поисках болотных мышей?» «Нет», — рассмеялась Чернава. «Ну, раз шутишь, значит, обряд не навредил. Теперь любой болотный кот будет относиться к тебе, как к сородичу. И самое главное, тебе нельзя убивать их». «Понятно. А как вообще отразится на мне это единение с болотным котом?» «Все от тебя зависит». «Что-то непонятно». «Придет время, поймешь сам. И вот что, могут немного болеть кости. Но и это в скорости пройдет, как чуть плотью обрастешь». «Чернава, ты на мне случайно не эксперименты ставишь, а?» «Не поняла слова». «Я говорю, проверяешь на мне свои колдовские штуки?» «Немного», — улыбнулась она. «Но это все во благо, не сомневайся. Пойдем, Никитин, проводишь меня до лодки». Мы медленно шли от калитки по тропе к озеру. Чернава взяла меня под локоть, заставив чуть наклонить к ней голову, и, оглянувшись по сторонам, почему-то зашептала. «Будь осторожен, Никитин. Не один ты здесь из твоего мира. И тот, другой, если узнает про тебя, сделает все, чтобы тебя не было». «С чего ты взяла?» — спросил я, остановившись. «Сон видела». «Тю, сон — это такая штука!» — изобразил я рукой нечто и хмыкнул. «Ты что, — резко одернула она меня. «Не понимаешь?» «Нет». «Никто не должен знать, что ты не из нашего мира. Иначе за тобой начнут охоту. Тот, другой. У него много власти. Я во сне видела его амулет. Он из хранителей». «Чернава, больно!» — вцепилась когтищами. «Прости», — ответила она, ослабив хватку. «Вот еще. Постарайся не оставаться долго в доме у Вараса. Нам всем может быть плохо, если тот второй узнает, кто тебе помог». «Я понял тебя». «Наклонись». Чернава надела мне на шею амулет из клыка, прижав его пятерней к груди, что-то пробубнив. «Будь осторожен, Никитин», — сказала Чернава, спустившись в лодку. Отвязала веревку от мостков и, оттолкнувшись длинным веслом, поплыла вдоль берега. Вернувшись к калитке, я услышал звон со стороны кузни. «Вот, пойду поработаю». «Вставай на меха», — как-то хмуро сказал Варас, когда я подошел к нему. «Хорошо, она тебе тоже сказала?» «Да». «Я могу уйти хоть сейчас. Вы хорошие люди. Не хочу навлекать беду на твою семью. Ты бы только примерно рассказал мне, куда идти. Ну, там, или карту, может». «Меч». «Что меч?» «Сначала я сделаю тебе меч. Потом ты покажешь мне, как ты им владеешь. А потом иди». «Хорошо». Варас начал расковывать брусок в заготовку для меча. А я, стоя позади горна, пытался подглядывать за этим действом. После очередного разогрева заготовки я хотел было рассказать о том, как в моем мире делали подобные мечи. Но, как говорится, не стал учить отца делать детей. Залаял Бир и побежал к калитке. Мы отвлеклись от работы. Со стороны озера шли несколько человек. Все были одинаково одеты. Черные кожаные шлемы, как у летчиков Второй мировой из моего мира. Поверх плотной рубахи были одеты доспехи. Также из плотной рыжей кожи, чем-то напоминающие римские. Все вооружены мечами, у пары человек за спинами были луки. И все как будто из одного фитнес-клуба. Крепкие мужики, в общем. «Пусть большая луна дарует процветание твоему дому, кузнец Варас!» — крикнул шедший впереди мужчина лет 40. «И тебя, Мирес, пусть не покинет благословение большой луны!» «Мирес!» — с порога дома прокричала Дарина. Подбежала и буквально повисла на нем, обхватив руками за шею. «Здравствуй, красавица, здравствуй! Ну как, не заставляешь отца волноваться?» «Нет, Мирес». Пока эти, вероятно, давно знакомые люди любезно приветствовали друг друга, я ретировался к себе в хижину, закрыв дверь, и осмотрелся на предмет вещей не из этого мира. Вроде нормально все. Ладно, посижу пока. Вон нунчаку продолжу делать. Ну и уши погрею заодно. Как выяснилось из дальнейшего разговора, это был отряд стражи из городища. Они приплыли за заказом, с которым мы накануне закончили. Бойцы, загрузив тачку на больших деревянных колесах, покатили ее от склада к озеру, а их командир задержался расплатиться с Варасом. «Вот, держи, Варас, это от главного княжеского охотника тебе». «Хорошо, передавай ему от меня пожелания здравствовать и удачи в ремесле». «Передам». «Ты, я заметил, себе подмастерье взял?» «Да, Мирес, вдвоем с подручнее. Не Дарину же просить молотом махать», — рассмеялся Варас. «Верно. Из чего рода малец?» «Он не местный. Свободный охотник со стороны Желтого озера с караваном шел. Разбойники напали, ему по голове досталось. По берегу бродил. Я и подобрал его. Он немного это...» «Понятное дело, по голове-то». «Ага, много что позабыл. Откуда и кто?» «А у тебя самого-то что с носом?» «С носом?» «Ну да, как зашиб кто?» Так это, рукоять на молоте обломилась. Вот и отскочил по носу-то. Угу. Ну, поплывем мы обратно. Я обещал Ласу, что мы у него на заимке заночуем. Ну, пусть хранят вас боги в пути. Я привстал на лавку и посмотрел в узкое окошко почти под потолком. Гости на трех лодках отплывали от мостков. Ну, вроде пронесло пока. Дверь открылась, и вора, стоящий в дверях, сказал. «Ужинать пошли». «Пошли».